Глава 23. Подготовка к празднику шла с раннего утра. Фрина предложила устроить пир в честь афинских воинов, одержавших блестящую победу. Гетера, несколько дней назад переехавшая в Потидеи из Саны, взяла на себя все хлопоты по организации торжественного вечера. Ожидалось более дюжины гостей, среди которых должны были быть Сократ, Алкивиад, Федр и их друзья. Присутствие на пиру Пандоры подразумевалось как нечто само собой разумеющееся. К закату все было готово. По дому плавал дразнящий аромат жареного мяса с луком, тушеных бобов и свежих пшеничных лепешек. Танцовщицы разминались во дворе под мелодичный перелив флейтисток, приглашенных Фриной из Саны. Казалось, что Гетера позаботилась обо всем. Специально для Пандоры на самом почетном месте пиршественного зала поставили удобный клисмос с небольшим столиком. Гетера знала, что Пандора не сможет заставить себя принимать пищу лежа на клине, как прочие гости. Это было бы неподобающе для благородной афинянки. Однако, к удивлению Пандоры, в дальнем углу у стенки поставили еще один стул. Попроще. Заметив это, она вопросительно посмотрела на Гетеру. Фрина подмигнула ей. «Это для твоего слуги». «Мне кажется, это плохая идея», — нахмурилась Пандора. Но Гетера подняла руку, обрывая возможные возражения. «Конечно, он слуга, но я видела его в деле и слышала, что говорят о нем солдаты. Этот юноша сражался плечом к плечу с афинскими воинами. Полагаю, он достоин и того, чтобы пировать с ними в одном зале. Кроме того, мы празднуем падение Потидеи, а ведь это и его заслуга. Ходят слухи, что государство намерено выкупить Алексиуса у твоего отца и подарить ему свободу». Пандора недоверчиво подняла брови. Фрина загадочно улыбнулась и добавила. «А кроме того, представь, как это разозлит Алкивиада». «Я не хочу никого злить». «А вот это глупо, иначе ты их не проймешь». «Проймешь?» — переспросила Пандора. «Но зачем?» Фрина прикрыла глаза и беззвучно рассмеялась. «Всемогущие боги! А как еще женщина может управиться с дюжиной мужчин? Оказавшись на пиру со слугой, достойный муж обнаружит еще одну причину проявить благородство. Задача женщины — лишь обернуть это себе на пользу». «А если окажется наоборот?» «Что ты имеешь в виду? Думаешь, благородные люди уподобятся рабам, начнут бесчинствовать и буянить?» «Нет, я имею в виду другое». «Не понимаю». Пандора устало махнула рукой. «Неважно, делай, как знаешь». Затем повернулась и направилась в свою комнату. Фрина проводила ее недоуменным взглядом. Вопреки опасениям Пандоры, пока все шло просто замечательно. Сократ, бывший симпосиархом, решил разводить вино на три части воды. Зрители посмотрели выступление гимнасток, а потом погрузились в пространную беседу. Несколько раз Пандора бросала короткий взгляд на Алексиуса, а он, что было сил, старался не обращать на нее внимания. Алкивиад, чье клине располагалось рядом с Пандорой, наоборот, неотрывно смотрел на нее. Казалось, что он совсем не слушает, что говорит Сократ. Пандора много раз слышала про этого философа. Кто-то говорил ей, что Сократ – самый мудрый из афинян, а дядя Анит утверждал, что своими сказками этот безбожник сбивает молодежь с толку. Отец тоже скептически относился к Сократу, утверждая, что он бездельник и болтун, но признавал, что иногда от Сократа можно услышать и разумные вещи. Однако то, что сейчас говорил Сократ, было удивительно и странно. Разговор зашел о законах. А потом, слово за слово, беседа перешла к тому, каким должно быть государство, где будут царить счастье и справедливость. «Если бы у настоящего философа возникла необходимость взять на себя заботу о государстве, например, в какой-нибудь варварской местности, то не сомневаюсь, что он сумел бы создать государственный строй, справедливый и прекрасный во всех отношениях. Хотя, конечно, это и трудно», — ответил Сократ Федру на какой-то вопрос. Пандора заметила, как при этих словах Алексиус вздрогнул и впился взглядом в философа. Слушатели стали просить Сократа подробнее объяснить это, и он начал долгий основательный рассказ, прерываемый лишь редкими репликами и изумленными возгласами. Начав с таких кажущихся простыми и очевидными понятий, как власть, благо и справедливость, Сократ сумел показать собеседникам сущность этих вещей совершенно с неожиданной стороны. По его рассуждению, выходило, что править должен только тот, кто править не желает, для кого власть – тягость. Именно такой человек сможет по-настоящему понять, что нужно гражданам, о которых он должен заботиться, как пастух об овечьем стаде. «Ведь врач предписывает больным не то, что пригодно самому врачу, а лишь то, что необходимо больному. В этом и состоит искусство управления и искусство врачевания». «Истинный врач, в точном смысле этого слова, не стяжатель денег, а управитель телами». Сократ продолжал плести паутину слов, увлекая слушателей. Сил сопротивляться его логике и аргументам уже не оставалось, хотя рассуждения его становились все удивительнее и неожиданнее. Сократ полагал, что руководить идеальным государством должны мудрецы, и все граждане там будут заниматься лишь тем, к чему у них действительно есть склонность, понять которую поможет мудрый правитель. Самые лучшие и талантливые обязаны стоять на страже такого государства, охраняя и защищая его прекрасные порядки. Причем в этом деле не должно быть различия между мужчинами и женщинами. Ведь и самки собак, и кобылицы выполняют ту же работу, что и самцы их племени. Поэтому женщины наравне с мужчинами должны учиться музыке, поэзии и прочим наукам, заниматься воинскими и гимнастическими упражнениями и даже воевать, защищая страну. Изредка Пандора бросала взгляды то на Алкивиада, то на Алексиуса. Выражение их лиц менялось, но по-разному. Алкивиад, поначалу слушавший Сократа вполуха, увлекся рассказом, перестал коситься на девушку и уже не сводил со своего товарища и учителя восторженного взгляда. Алексиус же, наоборот, слушал вначале с большим вниманием и интересом, но постепенно на его лице все чаще стала мелькать скептическая улыбка. Он стал смотреть по сторонам и все чаще поглядывал в сторону Пандоры, словно хотел увидеть ее реакцию на услышанное. Но мысли девушки рассыпались под мощным потоком доводов и аргументов. Она просто не знала, что думать. А Сократ продолжал свои рассуждения. Он стал размышлять о том, какой образ жизни подобает стражам. Выходило, что лучшим людям государства следует жить сообща, ничем не владея и проводя жизнь лишь в упражнениях и учебе. Когда же Сократ стал говорить о браках в таком государстве, Пандора совсем растерялась. «Поэтому лучшие мужчины должны сочетаться с лучшими женщинами, а худшие с худшими. Задача правителя — организовать это. Например, с помощью жребия, но подстроить так, чтобы при заключении брака человек из числа негодных винил в этом судьбу и богов, а не правителей. Сделать это нужно таким образом, чтобы никто об этом не знал, чтобы не вносить разлада среди граждан». «Но ведь это подлость!» — не выдержал Алексиус. Все с возмущением и презрением уставились на обнаглевшего слугу. Сократ кивнул и грустно улыбнулся. «Возможно. Поэтому я и говорил, что власть — это не благо, а тяжкое бремя, и никто в здравом уме не будет ее желать. Но ведь врач ради блага больного может причинять ему боль или предписывать что-то неприятное». «Да, но у больного есть возможность отказаться от такого лечения». «И нанести себе вред? Будет ли это разумным, и будет ли это благом?» Алексиус долго собирался с мыслями и, наконец, сказал. «Кто, кроме самого человека, может решать, что будет для него благом? Я помню, в самом начале твоих рассуждений ты сказал, что человеку прежде всего нужно познать самого себя». «Не следует приписывать мне чужих слов. Это написано на стене в храме Аполлона в Дельфах. Но я согласен, что начинать всегда нужно именно с этого». «И я согласен», — горячо подхватил Алексиус. «Нужно познать самого себя, понять, что значит быть человеком. Но то, что ты рассказывал, Сократ, боюсь, это далеко от сущности человека, скорее даже противоположно его природе». «Вот как? И в чем же, по-твоему, заключается человеческая сущность? Что такое человек?» «Ну... человек точно не овца, нуждающаяся в пастухе». Алексиус выдержал паузу и добавил с усмешкой. «И не двуногая, без перьев». Сократ недоуменно поднял брови, и Алексиус торопливо продолжил. «Конечно, первое, что приходит в голову, это назвать человека общественным, социальным существом. Человек не может появиться и существовать вне общества. Отсюда можно вывести и другое определение. Человек – существо разумное и владеющее речью. Далее можно сказать, что человек – это существо, способное к труду и творчеству, и даже что человек – это существо, способное к играм». «Погоди, но ведь и щенки играют, кусая друг друга», – перебил Алкивиад рассказчика. «Играют, чтобы тренировать умение охотиться и драться. Но что тренирует человек, играя в бабки или в питтею? Человек — единственное существо, способное играть ради игры». Алексиус обвел слушателей внимательным взглядом. «Но можно указать на нечто другое, еще более свойственное природе человека. И мне кажется, это свобода. Человек — свободное существо, свободное в полном смысле этого слова. Человек не рождается человеком, он становится им постепенно, день за днем, год за годом врастая в человеческую сущность, многократно вбирая то, каким человеком он хочет и может быть». Уж если и проводить аналогию с пастухом и овцами, то правильнее сказать, что человек – пастух своего бытия. Повисло молчание. Сократ задумчиво поглаживал бороду. У Пандоры по спине пробежали мурашки, словно ее окатили ледяной водой. Девушка смотрела на Алексиуса с недоверием и страхом. Почему-то сейчас все эти слова, которые она уже не раз читала в его рукописи, оказались наполнены гораздо более глубоким смыслом, чем ей казалось раньше. Алексиус продолжил. «Но и это не все. Нельзя забывать еще одно важное, а может даже главное свойство человека – умение любить. Опасно недооценивать любовь. То совершенное государство, о котором говорил уважаемый Сократ, в том виде, как он его описал, будет неизбежно разрушено любовью, как были разрушены многие великие государства. Любовь Париса и Елены разрушила Трою, где царствовал мудрейший из царей, Приам. Любовь Аридны привела к падению Кносса. Нельзя подстраивать браки и сводить людей, словно породистых лошадей. Браки должны строиться на любви. Ведь именно любовь Пенелопы к Одиссею спасла Итаку от орды алчных женихов. А будь на месте любящей Пенелопы равнодушной и коварная Клитемнестра, то по возвращении на Итаку Одиссея ждала бы участь Агамемнона». «Ты разве не слышал, о чем говорил Сократ?» — резко сказал Алкивиад. «Он же ясно объяснил, что стражи должны всех любить равным образом». «Боюсь, что это противоречит природе человека». «Природе человека противоречит нежелание прислушиваться к голосу разума. Разум выше животной страсти. Человек должен узнать, понять, как следует любить, и тогда научиться любить того, кого следует», — горячился Алкивиад. «Мне кажется, это слишком умозрительное рассуждение. Невозможно постичь человека, просто сидя на лавочке и размышляя о его сущности. Природу человека можно познать лишь действием или поступками». Алкивиад вскочил. «Не забывайся, раб!» Глаза его горели яростью. Сократ примиряюще рассмеялся. «Ха-ха-ха, ничего», — кивнул он Алкивиаду. «Истине не важно, кто ее говорит, свободный или слуга. Но расскажи нам, Алексиус, что нужно сделать, чтобы постичь суть человека? Размышления и разговоры на лавочке, что может быть более подходящим? Какого рода действия или поступки помогут нам проникнуть в суть вопроса?» «Постижение природы через опыт и наблюдение». «Чему же может научить нас опыт из того, чему не учит вдумчивая беседа?» «Ну...» — Алексиус ненадолго задумался. «Знаете ли вы, например, что у человека в глазу есть место, где глаз соединяется с мозгом? Эта зона не способна видеть, поэтому у всех в глазу есть слепое пятно. Проще говоря, перед нашим взглядом все время висит дырка, но мы ее не замечаем, потому что привыкли к ней с самого рождения». «Какая чушь! Глупости!» — прошла по залу волна возмущенного негодования. «Чем докажешь?» — презрительно бросил Алкивиад. «Элементарным опытом. Можно попросить чистую дельту?» Слуги принесли чистую восковую табличку, и Алексиус стал что-то царапать на ней. Все тянули шеи, пытаясь рассмотреть, что делает слуга. Пандора тоже не выдержала и, привстав на цыпочки, заглянула в дельту, которую Алексиус уже протягивал настороженному Алкивиаду. Она увидела на табличке лишь две фигуры — крестик и кружочек. Прямо посередине, на расстоянии нескольких пальцев друг от друга. «И что с этим делать?» — недоверчиво спросил Алкивиад. «Закрой правый глаз. Лучше даже прикрой его рукой. А теперь неотрывно смотри на кружок левым глазом. Так, теперь медленно отводи табличку от лица, и ты заметишь, что в какой-то миг крестик слева исчезнет». Алкивиад фыркнул. «Ерунда какая-то, ничего не...» Он осекся. «Подожди-ка. Странно». Все еще продолжая недоверчиво хмуриться, он двигал табличку вперед и назад, но уже молча. «Ну как, видно что-нибудь?» — нетерпеливо спросил Федор. «Да», — неохотно признал Алкивиад, протягивая тому дельту. Федор выхватил табличку из рук Алкивиада и повторил опыт. И скоро изумленно передал ее Сократу. Пока все зачарованно смотрели, как исчезает крестик на дельте, Алексиус продолжал. «Этот простой опыт показывает, что человек не способен познать себя одними лишь размышлениями и рассуждениями. Оказывается, что-то может постоянно быть у нас на виду и одновременно не замечаться нами. И таких деталей сотни. По сути, каждый человек и состоит из сплошных оговорок и уточнений. Поэтому я уверен, что нельзя обобщать и заставлять всех людей жить по одним правилам». «Возможно, это и любопытный опыт», — произнес Алкивиад. «Но я все равно не понимаю, при чем тут свобода выбора и любовь. Стремление самца сойтись с самкой мы видим и у петухов, и у лошадей. Это природа живых существ. Продолжить свой род возможно, но любить... Я не знаю петухов, способных ради любви на коварство, предательство или жертву. Мне кажется, любовь — это дар богов людям, и нельзя пренебрегать им. Именно отказ от любви во имя выгоды и есть святотатство и оскорбление богов. Нельзя принимать решения за других людей. Это неизбежно заканчивается трагедией. Идеальное государство должно давать людям свободу и возможности эту свободу реализовать, желательно равные. Все остальное люди сделают сами. Поэтому и браки должны совершаться не по жребию, не по выбору мудрецов или родителей. И мужчины, и женщины должны иметь право выбирать тех, кто нравится им, тех, к кому они испытывают настоящие чувства». «Какая глупость! Только представь, что станет с государством, где женщины и мужчины будут сходиться и расходиться, следуя лишь мимолетным желаниям и увлечениям. Люди начнут угождать своим низменным порывам и страстям, семьи перестанут существовать, множество детей будут расти без отцов, а женщины? Сначала один мужчина, потом другой, затем третий. Даже наши гетеры более разборчивы, а ведь такие женщины будут растить наших детей. А что говорить про мужчин? Что заставит обычного мужчину оставаться благородным мужем и отцом, а не бежать вслед за очередной молоденькой красоткой, забыв про своих детей и законную супругу? Может, настоящая любовь?» «Чушь! Для любви существуют гетеры!» Алкивиад пренебрежительно махнул рукой в сторону приосанившейся Фрины. «Браки заключаются на пользу государства, для его стабильности и процветания. Муж получает приданое жены. Именно это и является основой и гарантией крепкого союза». Алексиус неожиданно повернулся к Пандоре. «А что думаешь ты, госпожа? Предпочла бы сама выбирать мужа или доверилась выбору отца?» Повисла тишина. Девушка замерла, подыскивая правильный ответ. «Я бы положилась на выбор богов», — нашлась она наконец. По залу прошел одобрительный гул. «Достойное воспитание и здравый смысл», — кивнул Сократ. «Приятно, когда молодежь лучше нас понимает, что значит настоящее благочестие». Пандора действительно отлично это понимала. Благочестивой девушке не было места на подобном пиршестве. На нее вдруг навалилась усталость, голова стала тяжелой, а веки словно налились свинцом. Она поднялась и, почтительно поблагодарив гостей, направилась к выходу.